25. Эпилог. Вообще, с текущей ситуацией у нас выходило никак. Пути не то что не искались, их не было. Возможность выжить физически, сменить формат организации — не проблема, активов масса. Но даже предложение императора, оказавшееся запредельно и невозможно щедрым, ни хрена не решает, а наоборот. Планетарные разрушители, да даже один, не говоря о трех, сожрут все ресурсы Ульвиула. А добывать мы не сможем. Ланцеры, если уж закусили у дела, перекроют нам каналы добычи, даже из спиральной системы. И выйдет, что через год или два эти разрушители сожрут ресурсы рода. Совсем. Один за 5 лет. Можно надеяться на решение проблемы с ланцерами. Можно надеяться на благорасположение императора, который будет подкидывать на бедность роду. Много чего можно. Вот только это все приведет к тому, что рода не будет, именно как рода. Вроде и мелочи. Да и сам я, честно говоря, с некоторым скепсисом отношусь к аристократии, потому что не дурачье, но есть «но». Я не желаю этого так. И девчонки мои не желают точно. Примут мое решение, если что, но это все не то и не так. А так не выходит. В рамках объявленной войны род Ульвер не может существовать. Он либо будет уничтожен военной силой, либо законами и традициями империи. И вот тут я нашел путь. Очень. Просто очень. Не хороший, не плохой, но очень этикеточный. В шахматной партии охреначить противника веслом по бестолковой башке, чтоб не умничал. Примерно такого рода решение, не говоря о том, что оно более аристократичное, чем все, что можно придумать кроме него. «Роду Ульвер, ваше величество, требуется тяжелая орбитальная верфь и ресурсы», — начал было я. «Парень, ты головой не бился?» — с ехидством и заботой уставился на меня император. «Иногда бился, иногда били», — не стал спорить я. «На год, не более, ваше августейшество. После этого род Ульвер добровольно передает вселенные планеты под протекцию Империи». «Не понял», — признался император. «Это же вариант ухода». «Да, но непростого». «Поясни, будь любезен». «Мой отец, ваше величество, погиб во время экспедиции». На этом меня прервало раскатистое имперское гыгыканье. Но его августейшество не только ржал, но и смотрел на меня с уважением, что и правильно делал. Я сам себя, найдя этот путь, зауважал. Нет, до этого я себя тоже уважал, чего ж не уважать, раз уважается. Но, найдя этот путь, стал иметь уважение гораздо уважительнее, и не просто так. «Гален, ты хочешь покинуть галактику?» — ошарашенно выдал Эмик, не гремя, как в прошлый раз. «Основать форпост, как я вижу, и, скорее всего, начать колонизацию. Или нет, посмотрим. Но даже если соседняя галактика непригодна...» «Ты сможешь вернуться. И такое не скрыть, да и не буду я такое скрывать. И лансеров порвут аристократы вашего субсектора, да и не только», — озвучил император с ухмылкой, слышавший в этом месте наш разговор с Инвиктусом. «По моим прикидкам, так». «Да, так и будет. Это выход, выбивающийся из законов Империи, при этом дающий вам в традициях Империи практически непробиваемую защиту. Аристократы, да и не только, будут защищать героический род первопроходцев даже от Империи». Хмыкнула его удивленность. «Это и не понадобится, но сам факт, и как все связано». С последним я был согласен. Все отдавало мистикой, в смысле судьбы, потому что с рождения события складывались так, что этот путь был для меня предпочтителен. Не единственный, но удобный и предпочтительный. От уже упомянутого рождения с обнаружением ксеносов до того, что у меня на данный момент есть все, что нужно для маленькой колонии с перспективой. Воины, Пиит, это круче любого вулканиста, аналитики, Евгеник, признанный гениальным самой императрицей. В общем, события жизни складывались так, что пути вели к этой точке. Не безальтернативно, да и выбор всегда был, да и есть, но все же и изящно выходит, и правильно, и аристократично, и мистикой отдает. Правда, будет один, ну точнее несколько моментов, но император о них узнает постфактум. Не его это дело, хоть он и повелитель галактики. «Согласен». Махнул, наконец, рукой император. «Будет тебе орбитальная верфь, а пока повисит линкор космофлота. Последствия не слишком важны твоему роду». «Как пожелает его величество», — лизоблюдски поддакнул я. А после пришлось много и долго говорить. И не только, как понятно. Ну, в смысле, не только с супругами, а говорить со всеми. Можно было дючье приказать, но с учетом предстоящего это глупо. А помимо рода люди нужны. Много людей, при этом определенная секретность тоже нужна. В том, что на Ульвиуле есть не один стукач-шпион ланцеров, будет сомневаться только дурачье. Но с людьми не горело. А вот разговоры привели к тому, что к моменту, когда на орбиту Ульвиула встала орбитальная верфь, мы все дружно думали и планировали корабль. И базы Эмика, которых на удивление не оказалось у прочих инвиктусов, да и все эти столь подробных и обширных данных днем и с близнецами не найдешь, нам очень помогли. Ну и да, его странные знания — еще один штришок в мистической картине. Ну да и хрен бы с ней на самом-то деле. Лансеры тем временем говнились в совете просто феерически, призывая объявить ульверов не аристократами и всякое такое. Представитель империи их посылал, отгавкалась заданием империи Дуксу Империалис. Ну и прочие рода клана в это лансеровское говнение не влезали, благо стали появляться слухи, и я тут почти ни при чем, как и союзники рода, что лансеры — поганые пираты, ульверы их пиратствующих перебили. Лансеры на это предоставили столько доказательств невинности с таким количеством подробностей, что в их пиратстве перестали сомневаться даже идиоты. Но не будет род, не замазанный в гадостях такой херней, как составление алиби, заниматься. Так что лансеры сами себя подставили в совете. Но опять же, подставили в плане «а давайте уничтожим и сгоним и вообще этих гадких ульверов». Так-то в экономике силе род лансеров не особо подутратил. Потерял политические позиции ощутимо, но это такое явление временное. Ну а у нас шла стройка, да и подготовка, отбор, кого берем. Вообще нужно было принять во внимание, что мы, возможно, не вернемся. Не в плане «помрем», а именно «осядем». А вот тут начинались мысли, которые я не озвучивал. Дело в том, что мы не будем колонией, если обоснуемся в другой галактике. Нам от метрополии ничего не будет необходимо, кроме разве что информации до поры. Да и метрополии, в смысле империи, от нас ничего не нужно, кроме информации. Пространство для экспансии. А зачем? Вопрос в том, что империя, причем именно империя Homo sapiens, владеет нашей галактикой. Полностью. Территорий более чем хватает, как и технологий, для того, чтобы обеспечить каждого человека всеми мыслимыми и немыслимыми благами. И все нескладушки бытия человечества — способ канализировать всякие желания. Власти, силы, странного — много таких желаний. Это ни хорошо, ни плохо. Так есть, и пути, чтобы так не есть, этикетка не находила. Или есть люди и империя, или люди перестают быть людьми и становятся транслюдьми, трансгуманами. А на последних я насмотрелся, не говоря о том, что читал и все такое. Но в новой галактике наша группа поселения, если разобраться, выходит из-под власти императора галактики, потому что галактика там другая. Я хоть сам могу императором назваться. Это странно, но интересно. Инвиктус императора, как бы пробуя на вкус, произнес Эниус Эквис. И ты не против? Я не знаю, Галин. И ты не знаешь, пилот. И никто не знает, пока не попробуем. Только глупости не наделай, дурачье. На удивление мудро произнес Эмик. В общем, открыто столько путей, что даже страшновато как-то. Потому что пути не для меня, а для многих и много. Но надо будет смотреть, думать, пробовать. Эмиграция из нашей галактики только за, но надо будет вводить ограничительные законы. Ну, чтоб бардака не началось. И думать, серьезно и напряженно, куда и как нам развиваться. И надо ли это вообще? Немала вероятность, что путь империи для человечества лучший. А может быть и нет. Пробовать надо, хоть и страшновато. А вообще, может, и война какая будет. Местные какие-нибудь злобные и агрессивные. Хотя последнее маловероятно. Или они низкотехнологичные и не проблема, или затворники-отшельники. А скорее всего, их и нет толком. В общем, мыслей было много, дел тоже. Частью я делился с родными, часть знал только бронзовый, да и он не полностью. А на орбите Ульвиула строилась громада. Больше фермаментума. Именно планета, а не корабль, пусть и маленькая. Производство, биоциноз. Но мало ли, жить в соседней галактике придется в корабле, и, возможно, не одну сотню лет. Так что, если есть возможность, лучше ее иметь. Ну, в смысле, жить в комфорте и просторе, не деградировать и всякое такое. И к моменту завершения годового строительства у нас было почти 200 000 надежных людей и пара тысяч, черт знает каких. Моя теща, ну, в смысле, императрица Наталья, взяла да и навестила Ульвиул. Ну, точнее, Катю, но не просто. С ней прилетели вулканисты, ученые и всякая подобная публика, типа с нами. Ну и посылать этих товарищей было не только невежливо, но и глупо. Ученые, производственники, совсем не лишние люди-киборги, при этом стопроцентно люди императора. Что вроде и не проблема, но... Посмотрим. Я все-таки от империи получаю не подконтрольный дар, а награду и компенсацию, так что... Посмотрим, в общем, и проверим. А еще я готовился к последнему аккорду. Вещь эта была не сказать, чтобы необходимая, но нужная по массе причин. От внутренней потребности до сплачивающего фактора. И демонстрация решимости, силы, много чего. Именно для тех, кто полетит. В курсе аккорда была Сирина. Без нее ничего бы не получилось. Эмик, ну тут понятно. Близнецы. То ли Сирина проговорилась, то ли сами по себе. Мелочь пронырливая, узнали. И Арвинг сам сказал, потому что ее это касалось больше всего. Вроде и Басилдер, но на деле Евгенику Рода было настолько индифферентно, что пофиг. А Арвинг нет. Так вот, частично разрушенный Юл, в смысле родовой замок в виде волчьей головы, был демонтирован, восстановлен и собран целым в трюме нашего корабля планеты, получивший имя Рейсенд. Уже не как замок, а как цельнометаллическая оболочка-статуя, которую воспринимали как дань сентиментальности Дюка Ульвера. Но те, кто был не в курсе, хотя к моменту нашего старта с Роттерна девчонки точно были в курсе. Мари дулась, Хло думала, Катьке было все равно, лишь бы вернулся, ну а Арвинг даже руки приложила и кровь пролила, хотя тоже была не против, если я вернусь. Я знаю, я проверял. Ну и понятно. Прощальная речь Ульвиулу, передача под патронаж Империи. Правда, тут я подложил всем свиноту. Официально передал под патронаж Империи все миры, принесшие роду Ульвер добровольную присягу. Вот пусть теперь с этим и разбираются, как хотят. А Рейсенд лег на разгонную траекторию и покинул Роттерн. Скорее всего, навсегда, но не прямым маршрутом. И вышел из гиперпространства в системе Камелот, мире доме лансеров. И вышел не просто, а в демилитаризованной зоне дока космонавигации. Лансеры бессильно копошились своими корытами, обзывались по связи, но это мы игнорировали. А я потопал к Эмику, забравшись в него, в здоровенный ангар с волчьей головой, ставший домом для Сирины последнее время. «Все готово», — буркнула Пиитка при нашем появлении. «И зачем вы там, не понимаю?» «Серьезно не понимаешь?» — заинтересованно уточнил я. «Я... датавизм какой-то». «Не только. Люди, Сирина, они чувствуют себя проигравшими, убегающими. А это, кажется, понимаю. Возвращайся, Дюк. И ты, наглый Инвиктус». «Вернусь, любезная Сирина», — аж расправил плечи Эмик. Но ворковать этим механическим голубкам времени не было. Хотя перспектива этих отношений вызывает интерес, да и улыбку. Хотя скорее добрую, чем насмешку. Но времени действительно не было. Так что вошли мы с Эмиком в стены Юла. А Сирина врубила давно заготавливаемый одноразовый телепортатор. И Юл на скорости в 1500 километров появился над Спиром, орбитоскребом, шпилем лансеров, их родовым логовом. Но и стал Юл гасить инерцию этим самым спиром, причем, как понятно, никакие защитные построения и все такое лансерам не помогли. Мы появились внутри их. Правда, нашей задачей с Эмиком было не угробиться в волчьей голове, пока она рушилась, истираясь, руша и стирая спир. Но мы справились, мы талантливые. От орбитоскреба осталось не более 50 метров сплавленного шпиля из стекла и стали. От Юла ничего, но это было достойным концом. А мы с Эмиком, стоя на раскаленной от трения площадке, извлекли стяг с волчьей головой. Этакие гобелены с проволоки, сотканный Арвинг собственноручно, на которой было пролито немало ее крови, и вбили его в оплавленную площадку. Молча, потому что грохот. А потом Хло что-нибудь пафосное наложит, а бронзовый прогремит. Он такой, он может. Но сейчас было не до того, да и штурмовики, атмосферные и не очень, кучей летели к нам. Так что надо было валить, что мы и сделали, через секунду оказавшись в ангаре, откуда стартовали. «Это было достойно, Галин», — торжественно произнес Эмик. «Это было просто правильно, бронзовый, и полезно», — хмыкнул я в ответ, отдавая распоряжение уходить в гиперпространство. Лансеры от всего происходящего немного удивились, но на зону защиты дока не нападали, а то и от так потерявшего не меньше трети членов рода осталось бы еще меньше. А Рейсент уже летел через гипер, ну а у народа был праздник, свершившаяся месть, победа и все такое, а у моей семьи ответственное изучение инструкций костей удовольствия, потому что мы ответственные. И через сутки мы были на звездной орбите Белой. Опять же, символизм так и пёр, но она и вправду самая далекая звезда, да и посмотреть на Белояр хотелось напоследок. Просто издали садиться было... не нужно. Хотя было желание свалиться перед школой на бронзовом, постучать в окно школы и уточнить у Марьи Ивановны, к какой категории я отношусь, наркоман или проститутка. Но желание дурацкое. Так что сутки планета-корабль совершала расчеты для сверхдальнего гиперпрыжка, а я немного занимался делами, немного ностальгировал и вообще, а через сутки просто отдал команду. Полетели. И мы полетели. Чего ж не лететь, раз летиться. Обращение авторов. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу занимательная эпопея Галина Гаврилы и его верного Эмика. Надеемся, что вы с удовольствием прошли весь этот путь вместе с нами. Засим откланиваемся, желаем вам всего только хорошего и побольше. Псы, и не будьте дурачьем. Ха-ха.